Сулис коснулась рукой шероховатой поверхности золотистого камня, из которого был построен город. Камня, извлеченного из каменоломен Ральфа Аллена. У крылатой фигуры были длинные волосы. «Интересно, это мужчина или девочка?» Джордж склонился над ней. «Ты как?» Вместо ответа Сули спросила. «Что с ним стало? С тем друидом?» Саймон, хрустнув коленом, поднялся. «Разбился вдребезги. Так пишут в книгах». Сули знала ответ. Знала и то, что в темноте кто-то притаился. Не Саймон и не Джордж. Тот, кого она хорошо знала. Его выдал запах. Запах воскресил воспоминания. Так пахнут прелые листья и влажная земля. Так пахнет пропитанная дождем одежда. Медленно обернувшись, она заметила его фигуру у двери, но он уже отвернулся. Стоя за спинами Саймона и Джоша, для них он оставался невидимым. А затем вышел, ни разу не оглянувшись. Сули встала. «Мне нужно наружу. Глотнуть свежего воздуха. Сулис». Она сунула фонарик в руку Джошу и выскочила в подвал. Тень двигалась перед ней. Возможно, ее собственная. Возможно, маленькой смеющейся девочки. А впереди обеих шагал незнакомец. Двор был погружен в туман. Высоко в небе, словно монета, висел серебристый диск луны. Сулис бросилась вверх по ступеням, но на середине пролета замерла. Он стоял у двери дома, ее дома. Замерев, она смотрела, как он вытащил ключ и вставил его в замок, как вошел внутрь. Не веря глазам, Сулис уперлась взглядом в закрытую дверь. Опомнившись, бросилась вдогонку. В вестибюле было все как обычно, если не считать клочев тумана, заползших с улицы. Незнакомец тяжело топал по лестнице, сопя и отдуваясь. Он почти скрылся из виду. «Стой!» – прошептала она. «Стой! Куда же ты?» Если что, Ханна не даст ее в обиду. Сулис бросилась наверх. Он где-то здесь, совсем близко. Однако ей никак не удавалось его нагнать. Огромная, искаженная тень все время маячила впереди. Преодолев последний лестничный пролет, она оказалась перед распахнутой дверью квартиры и с опаской вошла. «Ханна?» В гостиной никого не было. Лишь тихо бормотал радиоприемник. Из спальни доносился голос Ханны, говорившей по телефону. «Вероятно, с Эллисон». Сулис огляделась. Дверь на чердак была приоткрыта. Она поднялась по лестнице и остановилась перед своей комнатой. Изнутри доносились странные звуки. Приложив ухо к двери, Сулис прислушалась. Треск и шорох. Глухой удар. Она оглянулась, надеясь, что Джош последовал за ней. Но его не было. Она снова одна. Так было всегда. С того самого дня, когда они с Кейтлин убежали со школьного двора и набрели на автобусную остановку. Сулис повернула ручку двери. В комнате было тихо и светло. Аккуратно заправленная кровать. Одежда на стуле. Глухой удар о стекло заставил ее подпрыгнуть на месте. И тут же сгусток темноты пронесся мимо. Сулис крикнула и отпрянула. Дверь за ней захлопнулась. В комнате билась птица. Сулис краем глаза следила за ее перемещениями в полосе лунного света. Зеркало. Теперь карниз. Пленница отчаянно молотила крыльями по воздуху, заставляя трепетать полы пальто, висевшего на двери. Раздался глухой удар. Птица с размаху налетела на оконное стекло. Нужно выпустить ее на волю. Сулис боялась, что птица запутается в волосах и выклюет ей глаза. Стараясь не терять крылатую пленницу из виду, она бочком обошла кровать, дернула оконный шпингалет и приоткрыла окно. В то же мгновение птица пронзительно вскрикнула. Краем глаза Сулис уловила испуганные, изломанные движения крыльев перепуганной насмерть галки. Сулис распахнула окно настежь. Промозглый ночной воздух ударил в лицо. «Открыто. Можешь влетать и вылетать сколько захочешь». В комнате стало тихо. Сулис стояла, затаив дыхание, а холодный ветер ерошил волосы, сбивая челку на глаза. «Стоп! Да птица ли это?» Сейчас, в тишине комнаты, Сулис уже ни в чем не была уверена. И тут Птица вспорхнула с зеркала и словно стрела ринулась в темноту. Соли смотрела, как крылья чертят зигзаги на фоне крыши. Она выбралась на крышу вслед за птицей и стала у подножия массивного каменного желудя. Круг заволокло туманом, который почти не рассеивался светом фонарей. В центре темнели деревья. «Сулис!» Она обернулась. Он сидел прямо на крыше. Пальто топорщило сзади, словно сложенные крылья. «Помнишь меня, Сулис?» — спросил он. Сердце глухо стучало в груди. «Ты все-таки нашел меня», — сказала она. «Я нашел тебя давным-давно, но ты не откликалась. Все время убегала от меня. Новые города, новые люди. И только когда ты приехала сюда, я понял, что смогу поговорить с тобой, ибо это мое место». Его лицо покрывали язвы, шрамы и грязь. Дыхание с хрипом вырывалось из груди. Взгляд темных карих глаз был тверд и решителен. «Джош не верит, что ты существуешь. Говорит, что в музее, в автобусе и на улице были случайные люди». «Возможно, он прав». Она покачала головой. «Ты пришел, чтобы столкнуть меня вниз с крыши, как столкнул Кейтлин?» Неужели он улыбнулся? «Я не сталкивал Кейтлин с крыши, и ты это знаешь. Я видела тебя». Сулис смотрела ему прямо в глаза. Речь лилась легко и свободно. «С этого самого злополучного дня ты никогда не оставлял меня в покое. Это ты разрушил мою жизнь». «Нет, ее разрушила Кейтлин». Сулис уставилась на него, не понимая. «Кейтлин была моей лучшей подругой». «Ты уверена?» «Ну, разумеется, иначе и быть не может». И в то же мгновение Сулис поняла, что уже ни в чем не уверена. Его слова, словно луч фонаря, осветили темные углы ее прошлого, в которые она раньше боялась заглядывать. «Ну же, вспомни!» Он показал рукой крылом на край крыши. «Смотри, вот она!» Призрак девочки, еле заметный силуэт на фоне ночи, стоял на парапете спиной к Сулис. Она похолодела. «Если она и впрямь твоя лучшая подруга, позови ее. Она обернется, и ты снова увидишь ее лицо». Губы Сулис пересохли. Она не хотела произносить ее имя. Не хотела, чтобы девочка обернулась. Она не хотела снова увидеть ее лицо. «Сулис, где ты?» Голос принадлежал Ханне. Сулис нырнула в комнату, кинулась к двери и успела повернуть ключ за секунду до того, как снаружи на дверь надавили. «Сью, как ты?» Задыхаясь, она отступила назад. «Все нормально». «Саймон сказал, ты умчалась так стремительно». «Все нормально, я просто... я... тут Джош». «Я знаю. Дайте мне 5 минут». Она бросилась на крышу. Туман оседал на лице, словно морось. Он не ушел. Все так же сидел, спрятав руки в рукава пальто, словно продрог. Услышав ее шаги, он повернул голову и пристально уставился на нее пронзительными птичьими глазами. «Расскажи мне о Кейтлин», — попросил он. Сулис присела на подоконник. «Мы были неразлучны. Играли, строили башни и дома из кубиков». «Вместе?» «Ну, можно сказать, вместе». «Так, вместе?» «Вместе, я же сказала!» «Вернее, строила я. Мне всегда нравилось возиться с кубиками, а Кейтлин говорила, что ей скучно. Однажды я построила очень высокую башню, а она разрушила ее. Как она могла забыть?» «Она заставляла меня провожать ее домой из школы. Мне было не по пути, но она только смеялась надо мной». «Ты могла отказать ей», — сказал он, разглядывая деревья внизу. «Не могла. Она была сильнее меня. Мне приходилось подчиняться». Теперь, когда Сулис отпустила себя, позволила себе вспомнить, очертания девочки на парапете начали расплываться. «Рядом с ней я чувствовала себя меньше и незаметнее. Я была ее тенью». Неожиданно он выдернул перо и пустил по ветру. «Все мы лишь тени. Откуда пришли эти воспоминания? Выходит, все эти годы после смерти Кейтлин она не позволяла себе думать. о побеге?» – прошептал он. «Это была ее идея. Я не хотела убегать, и Кэтлин пришлось тащить меня силой».